Не судите, люди, меня строго. Я не убивал, не воровал. Босиком с родимого порога я мальчонкой маленьким сбежал. Бабка с мамкой часто напивались, били, издевались надо мной. Ничего мне больше не осталось, как скитаться по стране родной. Словно ветер в поле я, где мой дом, моя семья? Счастья хоть немного мне дайте, люди добрые. Хлебушка просил я Христа ради в дальних электричках, поездах. И меня кормили тети, дяди, вытирая слезы на глазах. Песни о своей несчастной доле в городских я переходах пел, а ночами тосковал о доме. Ласки материнской я хотел. Словно ветер в поле я, где мой дом, моя семья? Счастья хоть немного мне дайте, люди добрые. Никому, бродяга, я не нужен, счастья не найти мне никогда. Но готов продать свою я душу за тепло родного очага. Не судите, люди, меня строго. Я не убивал, не воровал. Жизнь моя бескрайняя дорога, вся страна один большой вокзал. Словно ветер в поле я, где мой дом, моя семья? Счастья хоть немного мне дайте, люди добрые. Словно ветер в поле я, где мой дом, моя семья? Счастья хоть немного мне дайте, люди добрые. Словно ветер в поле я, где мой дом, моя семья? Счастья хоть немного мне дайте, люди добрые.